Глава 4. Бесполезно пытаться планировать, готовясь к неожиданному, по определению. А. Хичкок. На самом-то деле прошло больше часа, прежде чем мы действительно подготовились к выходу. Хотя мне это ожидание показалось куда более долгим. И все же, даже мне пришлось признать, что отправка в этот поход без надлежащих приготовлений будет не только глупостью, но и прямым самоубийством. Решено было оставить Нунцио дома, чтобы на базе был кто-то, способный уведомить о происходящем Тананду с корешем, когда те вернутся. Незачем говорить, такое поручение отнюдь не привело его в восторг. «Но мне же полагается быть вашим телохранителем!» – возражал он. «Как же мне охранять вас, если я буду сидеть здесь, в то время как вы будете на линии фронта?» «Гарантируя, что войска поддержки получат нужные для следования за нами сведения», – ответил я. Как немало мне улыбалось спорить с Нунцио, я все же предпочел бы упереться рогом, сопротивляясь дюжине синдикатских телохранителей, чем быть вынужденным объясняться Тананде и корешу, почему их не включили в спасательную миссию. «Мы могли бы оставить записку». «Нет». «Мы могли бы». «Нет». «Ты нужен здесь. Так достаточно ясно?» Телохранитель тяжело вздохнул. «Ладно, босс, я буду ошиваться здесь, пока они не появятся. А потом мы втроем...» «Нет», — снова отверг я. «Потом следом за нами отправятся Тананда и кореш, а ты останешься здесь». «Но, босс...» «Потому что если снова появится Мерзер со своей командой, то здесь должен быть кто-то, кто даст им понять, что мы на работе, а не просто отправились в отпуск. Допустим на миг, что нам таки доведется вернуться...» «Тогда нам понадобится выходной маршрут, и ты будешь здесь гарантировать, что он остается свободным. Только нам еще и не хватало, чтобы домовладельцы вселили нового жильца, пока мы в отъезде. Скажем, какого-нибудь вздумавшего заложить дверь кирпичом, пока мы находимся по другую сторону». Нунцио молча обдумал сказанное. «А что, если вы не вернетесь?» – спросил наконец он. «Этот мост мы сожжем, когда дойдем до него», – вздохнул я. «Но помни, убить нас не так-то легко. По крайней мере, один из нас, вероятнее, сумеет вернуться. К походу готов, босс!» Несмотря на отчаянность положения и неотступность, поджимающее время, я оказался глядящим на него, разинув рот. «Что это?» — сумел, наконец, выговорить я. Гвидо облачился в темное, длиннополое пальто и надел широкополую шляпу и солнцезащитные очки. «Это?» «Это моя рабочая одежда», — гордо сказал он. «Она не только декоративна, но и функциональна». «Какая-какая?» «Я хочу сказать, что она не только отпугивает народ, но в полушинели полно вот таких вот кармашков, видите? Именно там я и ношу свою амуницию. Но...» «Привет, Оторва. Милый у тебя наряд, Гвидо». «Спасибо, я как раз рассказывал о нем боссу». Маша оделась. Или лучше сказать, разделась в свою рабочую одежду. Короткий жилет выбивался из сил, пытаясь прикрыть ровную часть ее массивного торса. В то время, как еще более короткий низ, похоже, готовился вот-вот капитулировать, окончательно проиграв свою битву. «Маша!» – осторожно поинтересовался я. «Я всегда хотел спросить, почему ты не надеваешься побольше?» «Я люблю одеваться попрохладней, когда мы лезем в пекло», — подмигнула она. «Видишь ли, когда дела летят вскачь, я становлюсь немного нервной. А единственное, что хуже, толстой девахи в компании — это потная толстая деваха в компании». «По-моему, это очень сексапильный наряд», — вставил Гвидо. «Напоминает мне тряпки, носимые, бывало, шмарой моего старика». «Ну, спасибо, сумрачный и смертельный. Я бы сказала, что у твоего старика был хороший вкус. Но я его никогда не пробовала». Я задумчиво изучал их, пока они дружно смеялись над Машиной шуткой. Всякая надежда втихую проникнуть в это неизвестное измерение стремительно рушилась. Даже по отдельности и Гвидо, и Маша бросались в глаза. Но вместе они будут столь же незаметными, как происходящие на одной дороге парад-алле и армейские маневры. Затем мне пришло в голову, что раз неизвестно, как обстоят дела там, куда мы направляемся, то может случиться, что они впишутся в общество, а вот я буду выделяться. Это была пугающая мысль. Если там все так выглядят. Я вытеснил эту мысль из головы. Нет смысла пугать себя больше, чем требуется, пока не появятся сведения, подкрепляющие эти страхи. Гораздо важнее то, что боялись также и мои помощники. Они изо всех сил старались не показывать этого, но при этом и он, и она впадали в давно знакомую мне систему, прячась за старые характерные маски. Гвидо вовсю разыгрывал роль крутого гангстера, в то время как Маша опять усиленно подавала себя в своей любимой роли вамп. Конечный итог, однако, заключался в том, что боялись они или нет, но были готовы поддержать мой шаг или умереть, пытаясь. Это было бы трогательным, если бы этот факт не означал, что они рассчитывали на мое руководство. А это означало, что мне требовалось сохранить спокойствие и уверенность. Как бы сильно не боялся я сам. Лишь задним числом мне пришло в голову, что руководящая роль – это маска, за которую учился прятаться я, когда положение осложнялось. Это заставило меня немного погадать о том, а знал ли на самом деле хоть кто-нибудь, что он делает, и испытывал ли искреннюю уверенность. Или же жизнь являлась просто массовым розыгрышем ролей. «Ладно, мы готовы?» – спросил я, стряхивая разбрёдшиеся мысли. «Маша, твои драгоценности при тебе?» «Большая часть на мне, а остальные тут». Похлопала она по сумке у себя на поясе. Хотя я иной раз мысленно отпускал ехидные замечания по поводу ювелирных украшений моей ученицы, тем не менее они служат двойной цели. Машины побрякушки на самом деле довольно обширная коллекция накопленных ею за минувшие годы магических предметов. Насколько обширная? Ну, прежде чем записаться ко мне в ученицы для усвоения настоящей магии, она имела постоянную работу в качестве мага города-государства Тахо в измерении Валет. Исключительно в силу набранных ею механических способностей. Хотя я соглашался с Азом, что настоящая магия предпочтительнее механической, так как при ней меньшая вероятность неполадок, урок, усвоенный по опыту из первых рук, я безусловно был не прочь иметь в подкреплении ее арсенал. «Ты помнишь то кольцо для выслеживания? То, примененное тобой для розыска короля? У тебя в сумке нет случайно лишнего?» «Только вот это...» Помахала она соответствующим пальцем. Я мысленно выругался, а затем принял первое из, как я опасался, множества неприятных решений в этом предприятии. «Отдай его Нунцио. Оно понадобится Тананде и корешу, чтобы найти нас. Но если мы оставим его, то как же мы найдем твоего партнера? Придется нам что-нибудь придумать, но мы не можем позволить себе разделить свои силы. Иначе даже если мы выручим Ааза, то, возможно, все равно в конечном итоге будем бродить там, пытаясь отыскать другую половину команды спасателей». «Как скажешь, Оторва», — поморщилась она, отдавая кольцо. «Но надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Так же, как и я, Маша, так же, как и я». «Ладно, ребята, давайте-ка посмотрим, на что там действительно похож наш задний двор». Снаружи наше жилище выглядело куда внушительнее, чем со стороны, видимой на базаре. На самом-то деле оно походило с виду на замок. И притом довольно зловещий. Одиноко стоящий на вершине холма. Хотя я, в общем-то, не слишком пристально изучал его. Лишь настолько, чтобы суметь снова узнать его на обратном пути. Как можно было ожидать, мое внимание сосредоточилось в основном на самом новом измерении. «Довольно темновато тут, верно?» Замечание Гвида явилось скорее констатацией факта, чем вопросом. И он был прав. Где бы мы ни находились, освещение оставляло желать лучшего. Сперва я подумал, что здесь ночь, и это меня озадачило, так как до сих пор во время моих путешествий все измерения, кажется, соблюдали одно и то же расписание восходов и закатов. Затем мои глаза привыкли к мраку, и я сообразил, что небо просто затянуто густыми и сплошными тучами. До такой степени, что сквозь них не проникало почти ни малейшего света, придавая дню иллюзорное сходство с ночью. Помимо этого, судя по всему, увиденному мною, эта новая местность казалась весьма похожей на любую другую из посещенных мною. Деревья, кустарник и дорога, ведущие то ли к замку, то ли от замка, в зависимости от того, с какой стороны смотреть. По-моему, это Тананда любила говорить. Если ты видел одно измерение, значит, видел их все. Ее брат Куриш возражал, что причина геологического сходства заключалась в том, что все посещенные нами измерения являлись различными реальностями одной и той же основы. Мне всегда представлялось, что тут он малость хватил за край. Они все похожи, потому что они одно и то же? Брось, Кореш. Но его возражения всегда оставляли у меня ощущение, что я слушаю кого-то, читающего на другом языке. И поэтому в последнее время я предпочитал уклоняться от таких дискуссий. Ну, оторва. Что теперь будем делать? На сей раз у меня для разнообразия имелся ответ на этот блестящий вопрос. Эта дорога должна куда-то вести. Одно лишь ее существование указывает, что мы в этом измерении не одни. «Я думал, это мы уже знаем», – пробурчал себе под нос Гвида. «Вот потому-то мы и находимся здесь». Я бросил на него самый лучший мрачный взгляд. «По-моему, возникал некоторый спор по поводу того, наврали нам насчет ареста Ааза или нет. Если здесь есть дорога, то построили ее наверняка не мой партнер и не те, кого он преследовал. Это значит, что нам придется иметь дело с туземцами. Возможно, враждебными. Правильно, быстро вставила Маша. Засохни, Гвида. Я хочу услышать план действий, и мне не нравится все ждать и ждать этого из-за свистывателей. Телохранитель нахмурился, но сохранил молчание. Ладно, теперь нам требуется действовать так. Следовать по этой дороге и выяснить, куда она ведет. Держитесь обочины и будьте готовы исчезнуть, если заслышите чье-то приближение. Мы не знаем, как выглядят местные, и пока у меня не будет образчика для работы, мне нет смысла пытаться замаскировать вас с помощью магии. И в таком вот общем походном порядке мы зашагали в темноте по дороге, двигаясь тихо, чтобы не выдать свое присутствие никому, находящемуся впереди нас. В скором времени мы подошли к первой точке, где требовалось принимать решение. Дорога, по которой мы шли, внезапно закончилась, встретившись с другой, куда более торной. Мои помощники выжидающе посмотрели на меня. Пожав плечами, я принял произвольное решение и повел их направо, по новому курсу. И пока мы шли, я с некоторым раздражением размышлял, что хотя и Маше, и Гвиде известно, что я такой же новичок в этой местности, как и они, выбор пути почему-то выпал на мою долю. Мои размышления прервали звуки голосов впереди, двигавшиеся в нашу сторону. Другие тоже услышали их и без единого слова или сигнала растаяли в кустарнике. Присев на корточки, я сквозь мрак выглядывался в дорогу, жаждав поскорее взглянуть на туземные формы жизни. Ждать мне пришлось недолго. Появились две фигуры. Судя по их виду, молодая парочка, весело болтавшая и смеющаяся на ходу. На мой взгляд, они выглядели вполне нормальными, что определенно являлось облегчением, учитывая, с какими формами жизни мне приходилось познакомиться в некоторых других измерениях. Они были достаточно гуманоидными, чтобы сойти за пентюхов, или скорее за валетов, так как выглядели чуточку бледноватыми. Одежда их не слишком отличалась от моей, хотя и была чуточку цветастей. Усвоив все это с одного взгляда, я решил сделать первую попытку извлечь информацию. Я имею в виду, раз после всех моих страхов они оказались чуть ли не до разочарования обычными, так почему бы не попереть напролом? Если сравнить их с некоторыми из существ, с какими мне приходилось иметь дело в прошлом, здесь все выглядело проще пареной репы. Сделав другим знак остаться на месте, я вылез на дорогу позади замеченной пары. «Извините», — окликнул я. «Я в этом районе недавно, и мне нужна небольшая помощь. Вы не могли бы направить меня к ближайшему городу?» Кулоны перевода – стандартное снаряжение путешественников по измерениям. И так как я носил сейчас такое, то не боялся быть непонятым. Пара повернулась лицом ко мне, и меня сразу же поразили их глаза. Белки их глаз пылали темно-красным, вызывая у меня мурашки по спине. Мне пришло в голову, что я мог бы и чуть подольше изучать местных, прежде чем пытаться сойти за туземца. Мне также пришло в голову, что я уже безвозвратно выбрал этот курс действий, и придется продолжать блеф, невзирая ни на что. И, наконец, мне пришло в голову, что я идиот-самоубийца. И что, будем надеяться, Маша с Гвидо готовит свое оружие поддержки для спасения меня от моего же нетерпения. Достаточно странно. Пара, кажется, не заметила в моей внешности ничего необычного. Ближайшего города? Это будет Блуд? Он недалеко, мы только что оттуда. Там весьма бурная ночная жизнь. Если вы увлекаетесь этим. Что-то у него во рту соднило мне память. К несчастью, я не мог заглянуть прямо в него, не нарушив глазного контакта, и поэтому, подбодренный очевидным принятием меня за своего, я ринулся продолжать разговор. На самом-то деле я не слишком торчу от ночной жизни. Я пытаюсь отыскать одного старого друга, с которым потерял связь. В Блуте есть почта или полицейский участок, где можно навести справки? Там есть кое-что получше, рассмеялся мужчина. Вам нужно поговорить не с кем-нибудь, а с диспетчером. Он за всем следит. Третий склад налево от вас, когда войдете в город. Он превратил весь второй этаж в свой кабинет. Если он не сможет вам помочь, то никто не сможет. Как не важна была информация, я лишь частично обратил на нее внимание. Когда мужчина рассмеялся, я сумел разглядеть его рот получше. Зубы у него были. «Посмотри на его зубы!» – ахнула впервые, заговорив девушка. «Мои зубы?» – моргнул я. Внезапно сообразив, что она пялится на меня с нескрываемым удивлением, даже пораженно. Ее спутник в это же время заметно побледнел и пятился на нетвердых ногах. «Вы... откуда вы пришли?» Пытаясь изо всех сил сохранить нормальную манеру, пока не разберу, что происходит, я двинулся вперед для поддержания разговора на прежнем расстоянии. «Из замка, вон там, на холме, и я просто...» «Из замка?» Парочка молниеносно повернула и дунула от меня по дороге во все лопатки. «Чудовище! На помощь! Чудовище!» Я по-настоящему круто обернулся и посмотрел на дорогу позади меня, пытаясь разглядеть предмет их ужаса. Однако, по мере глядения на пустую дорогу, до меня постепенно стало доходить. Они боялись меня. «Чудовище!» Из всех реакций, какие я пытался предвидеть при приеме нас в этой новой стране, такого я не ожидал даже в самых диких фантазиях. «Я? Чудовище?» «По-моему, у нас возникли проблемы, девятый вал», — сказала Маша, выбираясь вместе с Гвидо из кустов и подходя ко мне. «Я бы сказал, если я не совершенно ошибся с чтением признаков, они меня боятся». Она тяжело вздохнула и покачала головой. «Я говорю совсем не об этом. Ты видел их зубы?» «Я видел его зубы», — уточнил я. «Клыки у него длинные и острые, очень странно, а?» «Да совсем не так уж и странно, оторва. Подумай об этом. Держу пари, ты только что разговаривал с парой вампиров».